Позже днем известие о смерти Кацуматы и самоубийстве Мэйкин достигло Райко в ее личных покоях. Она потеряла сознание. Немного придя в себя, она послала прислужницу к Хираге, чтобы тот срочно разыскал Акимото и Такэду, ибо она должна была рассказать им ужасные вещи. Они явились без промедления. Не стыдясь слез и ломая руки, она поведала им о том, как Йоси схватил Кацумату, о его смерти и смерти Мэйкин, мамы Сан Койко, но не о том, что она предала его. «Это конец! Если Йоси узнал все о Кацумате и Мэйкин, он знает и обо мне, и о вас. Нас всех предали. Кто предатель? Это лишь вопрос времени». Ужас опять целиком завладел ею. «Вы все должны уйти немедленно, пока блюстители не обнаружили вас. Вы должны уйти!» «Прекратите!» — прошипел белый, как мел, Хирага. Он уже избавился от наряда кухонного слуги и пришел в обычном кимоно, готовый в любой миг броситься к своему убежищу. Часовые на этот раз отвечали своей жизнью за своевременность своих сигналов. Акимото и Такэда тоже были раздавлены новостью. То, что Кацумата мог умереть как трус, не укладывалось в голове. «Я не могу поверить, что сенсей дал схватить себя живым», — думал Хирага. «А Йоси поступил отвратительно, что позволил Мэйкин сделать это с ним, как бы это ни было заслужено. Быть пойманным живьем, Бака!» «Оставьте нас, Райко. Я увижусь с вами позже». «Благодарю вас, господин. Прошу прощения, но...» «Оставьте нас!» Она заковыляла прочь, радуясь, что уходит от них, ненавидя всех Сиси, но благоразумно скрывая свою ненависть. Такэда сплюнул от злости. «Йоси, человек без чести, раз позволил такому случиться. Кацумата должен быть отмщен». Акимото посмотрел на Хирагу, встревоженный, как и он. «Что нам делать, брат? Эта старая корга права. Они станут искать еще тщательнее. Нам нужно незаметно выскользнуть отсюда сегодня ночью. Попытаться, а?» «Ты, Бака! Мы окружены, как крысы на мертвой туше». На самом деле Хирага, хотя и притворялся разгневанным, чувствовал такое облегчение, что у него кружилась голова. Теперь, когда Кацумата был мертв, отпала необходимость в нападении. Он снова стал хозяином своей судьбы. «Мы не должны делать ошибок». «Я согласен, что мы здесь как крысы в ловушке», — сказал Такэда. «Поэтому мы нанесем удар, как задумал сенсей. Бомбы у нас готовы, Соннодзи». «Нет, пока нам ничего не грозит». «Хирага», — заметила Кимота, — «если Йоси отдал Кацумату этой Мэйкин, это было какое-то вознаграждение, а? В обмен на то, что она предала его. Райко сделает с нами то же самое. Может быть, она и есть тот предатель, который выдал их обоих Йоси, а?» Такэда поднялся на ноги. «Давайте убьем ее и начнем». «Сядь!» — прорычал Хирагу. «Райко нужна нам. Она доказала в прошлом, что полезна нам. И ты забываешь, что ни одной маме Сан никто не доверяет до конца. Сядь, Такэда. Рассуждай последовательно. Она не предаст нас. Она всего лишь жадная до денег старуха, как любая другая мама-сан, которая сдерет с тебя полную цену по третьему рангу, хотя девушка будет просто уличной шлюхой, которая не стоит и медного момме. Мэйкин в прошлом передавала нам важные сведения. Это благодаря ей мы застали врасплох у Тани, любившего мальчиков. Ее саму предали. У Йоси и Бакуфу тысячи шпионов. Примечание. Момме. Японская мера веса, равная 3,75 грамма. Конец примечания. «Здесь для нас небезопасно», — Акимото вздрогнул всем телом. «Я ненавижу это место. Эта Йосивара Гайдзинов заражена их чумой. Я согласен с Такедой. Нападем, а там убежим или умрем». «Пока рано. Дайте мне подумать». Такеда, прищурившись, наблюдал за ним. «Ты знал эту Мэйкин?» «Много лет назад». Хирага едва не добавил, и Койко тоже. Его так и подмывало рассказать им о подлинной причине этого предательства, но он решил промолчать, с наслаждением представляя себе, как умирал Кацумата. Теперь Сумома отомщена. И Койко тоже. Теперь их дух обратится в Ками, или они возродятся на 31-й день. Это уж как боги решат, если они существуют. Теперь я могу забыть о них, хотя все они всегда будут жить вечно. Сенсей молил о пощаде. И все эти годы мы боготворили его, слушали его. Какими мы были остолопами, — с отвращением подумал он. Ладно, этого труса осмеют и оплюют в листках с новостями. И скоро сказители и музыканты перескажут историю о том, как он предал Сумому и Койко, и как мама-сан отомстила за них и о ее последнем желании. Ах, как она умела держать себя! У него невольно вырвался нервный смешок, и он изобразил высокий голос Оннагаты, мужчины-актера, который исполнял женские роли, поскольку женщины не допускались на сцену. «Горячая баня и чистые одежды, пожалуйста!» Эта фраза будет давать полные сборы кукольным театрам и театрам кабуки из поколения в поколение. «Бака, на кабуки!» — негодующе воскликнул Такеда. «Сенсей будет отомщен! Честь будет восстановлена! Сегодня ночью мы нападаем, как было решено. Вы возьмете на себя корабль, я возьму церковь, одну и вторую, и буду убивать каждого гайдзина, какого встречу, пока меня не убьют. Что ты скажешь, Акимото?» Он встал и выглянул в окно. До ночи оставалось недолго. Вдруг он заметил, как ветер прошелестел по кустам. «Смотрите! Это знак богов! Ветер набирает силу! Он дует с юга!» Акимото одним прыжком очутился рядом с ним. «Это правда, Хирага?» На мгновение Хирага растерялся. «Неужели это и в самом деле знак?» «Никакого нападения! Сегодня нет! Никакого нападения!» Такеда резко обернулся. «Я говорю, нападение!» — горящими глазами он посмотрел на Акимото. «Ты согласен, Соннадзяй?» Акимото колебался, и гнев и уверенность Такеды сильно подействовали на него. «Пожар прикроет наш отход, Хирага?» «Маленькой, может быть», — раздраженно отрезал Хирага. «Но не попытка сжечь всю Йокогаму». Его мысли метались из стороны в сторону. Он не мог придумать иного решения, кроме своего окончательного плана, а его нельзя было осуществить без помощи Тайры и не разжав стальную хватку Йоси у себя на горле. Завтра или на следующий день мы могли... «Сегодня!» — настаивал Такеда, едва сдерживая свой гнев. — Сегодняшняя ночь — дар нам свыше. Боги говорят с нами. В это время года ветер устанавливается надолго. Нам нужны еще люди, чтобы сжечь поселение. Один из нас должен отправиться за ними в Эдо. Такеда, ты мог бы пойти. — Как? Ты же сам говорил, что блюстители повсюду. Как? — Не знаю, Такеда. Хирага неуверенно поднялся. — Подождите, когда я вернусь. Тогда мы сможем принять решение. Я поговорю с Райко. Скажу ей, что мы уйдем завтра. Мы останемся. Но так я ей скажу. Ей больше нельзя доверять. Я все твержу тебе, что ей никогда и не доверяли. Хирага вышел и отыскал ее. Хорошо, Хирага-сама, вы можете остаться. Райко совладала с паникой, согретая изнутри бренди, и с тупым безразличием предоставила себя своей судьбе. Тайра сегодня здесь? Нет. И завтра тоже. Фуран Сусан здесь? Я знаю, что здесь. Пошлите за Тайрой. Вы ведь можете это сделать, не так ли? Да. А когда он придет, что мне сказать ему? Равнодушно спросила она, потом вздрогнула и в один миг пришла в себя, когда Хирага процедил сквозь зубы. Вы скажете ему, Райко, что Фудзико приняла решение и больше не желает подписывать контракт, что другой гайдзин обратился к вам, предложив более выгодные условия. — Но цена ее контракта фантастически хороша. Он не дурак. Он сравнит цены, и я потеряю его. Он уйдет в другой дом. Он уже побывал в некоторых. Я потеряю его. — Вы потеряете свою голову, если из той круговерти, в которой вы оказались, не найти выход, — желчно сказал он. — А остальная часть вашего хорошо упитанного трупа пойдет на корм рыбам. — Выход? — она вся обратилась во внимание. — Так есть выход, Хирага-сама. У меня есть надежда. Вы знаете способ? «Делайте, что вам велят, и, может быть, я сумею спасти вас. Пошлите за Тайрой немедленно». Хирага холодно посмотрел на нее и вернулся к остальным. Они сидели на веранде, глядя на кусты, склонившиеся от ветра. «День или два нам ничего не грозит». Такеда сказал с язвительной усмешкой, «Она и не подозревает, что уже мертва». И сегодня вся Йокогама будет мертва, очищенная от этих тварей. Мы подождем один день. Завтрашняя ночь подойдет лучше всего. Злость начала возвращаться к Такеде. — Почему? — Тебе нужна возможность спастись. Нанести смертельный удар, но остаться жить, чтобы наслаждаться им. Всем нам. Я согласен с тобой, что время пришло. Ты прав, Такеда. Но завтрашний день дает мне время, чтобы разработать план. Помолчав секунду, Такеда спросил. — Акимото? — Давай согласимся подождать. Если еще и спастись... Хирага это мудро подметил, Такеда, на? Недовольство росло, громоздясь над ними все выше и выше. — Подождем. Один день. Я согласен. Такеда встал и ушел в соседний чайный домик, служивший ему убежищем. Через некоторое время Хирага сказал. — Акимото, подожди немного. Потом пойди и посиди с ним. Успокой его. — Он из Сацумы, брат. Кацумата был из Сацумы. Хирага бросил взгляд на кусты, пригнутые южным ветром. Посиди с ним, успокой его. Тайрер был в ужасе. — Контракта не будет, Райко-сан? «Нет, прошу прощения, Фудзико передумала и получила гораздо лучшее предложение, прошу прощения, но она никак не хочет уступать». «Пожалуйста», — попросил он, не разобрав большую часть того, что она сказала. Она повторила еще раз, добавив, «Вот почему я попросила вас прийти так срочно. Прошу прощения, она не примет вас ни сегодня, ни вообще когда-либо». Тайрер почувствовал, что летит с головой вниз, в бездонную пропасть. Он задавал вопрос за вопросом на своем лучшем, самом вежливом японском, но она лишь качала головой. «Прошу прощения», — твердо сказала она и поклонилась, оканчивая разговор. «Доброй ночи, Тайра-сама». Шатаясь, как пьяный, Тайрер вышел на веранду. Сёдзи с легким стуком захлопнулась за ним. Деревянно переставляя ноги, он спустился на садовую тропинку и чертыхнулся, обнаружив, что забыл надеть свои туфли. Как в тумане он сел на веранду и обулся. «Черт меня подери! Что же случилось?» 3 дня назад, когда он вернулся с Бепкотом из Эдо, все шло как нельзя лучше. Контракт был согласован за исключением одного незначительного пункта. В течение недели он должен был внести деньги. Счет за оказанные ранее услуги был деликатно предъявлен и оплачен с улыбками и поклонами. Фудзико в ту ночь была милее и заботливее, чем когда-либо. Сегодня вечером, когда Райко прислала свою прислужницу в дом, который он делил с Бепкотом, с просьбой срочно прийти к ней, он предположил с довольной улыбкой, что речь идет как раз о подписании документа. Чуть раньше он послал к ней сказать, что, вероятно, не сможет прийти в этот вечер, а также в следующий. Он должен был отправиться в Канагаву. И вот на тебе! Я не понимаю. Порывы ветра кружили листья у его ног. Совершенно расстроенный и несчастный, он поплотнее запахнул пальто. Ночная тьма словно стала еще гуще. С тяжелым, долгим вздохом он поднялся и зашагал по петляющей тропинке и вдруг встал, как вкопанный, едва не столкнувшись с каким-то самураем. «Боже милосердный! Накама!» — вырвалось у него. Хирага схватился за меч, и Тайрер счел себя покойником. Но меч покинул ножны лишь наполовину, и Тайрер увидел неподвижно устремленный на него взгляд, напомнивший ему взведенный курок пистолета. «Не надо!» — произнес англичанин. Слова застревали в горле при этом неожиданном появлении. «Я не вооружен!» Он поднял руки, словно сдаваясь, замер, проклиная себя за глупость, и вздрогнул, когда Хирага бросил меч назад в ножны. «Тайра-сама, я вас нету трогать. Я думаю, вы враг. Вы друг!» Хирага улыбнулся и протянул руку. Тайрер ошеломленно пожал ее, потом разразился. «Что вы делаете? Мы-то думали, вы убежали в Эдо. Что это за новости про Ранина? Мы должны передать вас ему. Йоси, вы знаете, что Йоси охотится за вами? Князь Йоси!» «Не здесь», — остановил его Хирага и взял за руку. Тайрер почувствовал железную хватку. «Пойдемте со мной». Знаком показав ему, чтобы он соблюдал молчание, Хирага повел его по другой тропинке, потом свернул на третью, углубляясь в этот лабиринт узких дорожек, надежно отделенных одна от другой густыми изгородями, пока Тайрер не потерял всякое чувство направления. Затем очередная тропинка привела их к низенькому дому. Ветер шуршал соломой на крыше и завывал в потолочных балках. Хирага знаком предложил ему подняться на веранду, скинул сандалии, подождал, пока Тайра разуется, и подтолкнул его вперед. «Ходить, пожалуйста». Беспомощный и покрытый потом от страха, Тайрер подчинился. У него не было ни малейшего шанса спастись бегством. Он увидел, как Хирага внимательно огляделся, проверяя, не шел ли кто за ними следом. Дверь Сёдзи закрылась за его спиной. Затененная лампа тускло освещала изнутри обычный домик, состоящий из одной комнаты с примыкавшей к ней крошечной спальней. Пламя затрещало и едва не погасло на ветру. «Садится, Пазаруста!» «Теперь говорить снова, но не быстро, Горос, тихо говорить!» Хирага со зловещим видом достал из-за пояса короткий меч и положил его на татами перед собой. «Итак...» Стараясь сдержать дрожь, которая тошнотворно примешивалась к его отчаянию, Тайрер рассказал ему о Йоси и Абе, об убийстве у Тани и о том, как все они думали, что Хирага бежал из Иокогамы. «Мы должны выдать вас, Йоси, стражам у ворот!» Капитан Абе вернулся в Эдо, Накама, и... «Как мне называть вас? Накама или Хирага?» «Как васа зырает Тайра-сама?» «Тогда Хирага. Это ведь ваше настоящее имя, не правда ли?» «Меня называют так. Но японцы имеют много имени. Одно, когда родиться, другое, когда 7 год возраст, другое, когда возраст мустины, и брать другое, если хочет. Я Накама или Хирага, ваш друг». «Друг?» — с досадой переспросил Тайрер, забыв о своем страхе. «Почему вы не сказали мне, что вы убийца? Вы убили Утани. Ведь вы убили его, не так ли?» «Да, он нас, а царь, отцень прохой человек. Йоси другой царь. Это нет Ангрия. Тайра-сама, нет Ангрия. Эти прохой люди, Бакуфу, они варить вырастать у императора, они тираны». С торжественным лицом Хирага объяснил, как мог, кто такие Сиси и как они борются за свержение деспотичного правительства. Его искренность не вызывала сомнения. Он рассказал Тайреру об алчности Утани и о его непомерных налогах, о том, как даймё и кланы, родственные Торанагам, владеют всем богатством страны, причем самим Торанагам принадлежит львиная его доля, поведав о продажности Бакуфу и о том, что народ умирает с голоду и совершенно безвластен. «Мы хотеть давать Ниппон обратно императору, дерать правительство справедливой для весь Рюди». Под всеми так называемыми «Рюди» Хирага подразумевал всех самураев, хотя Тайрер понял так, что он имел в виду всех японцев. И, задавая Хираге вопрос за вопросом, завороженный этой уникальной возможностью взглянуть, как в окно, на внутренний механизм жизни Ниппона и японский образ мыслей, он все больше убеждался, что позиция Хираги заслуживает одобрения. Ему достаточно было лишь припомнить английскую историю и борьбу его собственного народа против божественного права королей и власти тиранов, чтобы начать слушать молодого японца со все большим сочувствием. Нетрудно было вспомнить, скольких жизней стоило англичанам создание парламента и власти народа для народа. Голова одного короля, низложение других, революция, бунты, бесчисленные смерти, прежде чем британское владычество и пакс Британика утвердились и расцвели. Пометуя также о том, что он в долгу перед этим человеком, Тайрер хмуро заметил. «Как бы там ни было, я не вижу, на что вам можно надеяться. Как только вас увидят, вас тут же схватят, будь то ваши люди или мои. Я ничего не могу сделать, чтобы помешать этому». Хирага набрал в грудь побольше воздуха и прыгнул в пустоту. «Один вес чеда вы можете сделать, чтобы помогать мне быть на карабарь, прыть в Англию». У Тайрера отвисла челюсть. «А вы сошли с ума?» «Пазаруста, город мягкий, много враги здесь», — тихо произнес Хирага, страстно взволнованный этой ошеломляющей, переворачивающей все идеей, которая вдруг обрушилась на него из ниоткуда, словно была ниспослана ему самой Аматерасу, богиней солнца. «Пазаруста, срусайте! Много раз вы говорить мне учить про гайдзинов, про вас со страна как можно лучше, а? Я ехать туда с мой брат. Мы учиться, как лучший дерать правительство васа парамит. Мы учиться, как васа есть. Йоси, правильный говорит про фрот и армия, но я думаю, лучше учиться банки и бизнесы торговать. Нам нужно знать лучший способ, а? Васа способ, английский способ, а? Хирага продолжал красноречиво плести свою сеть. Глубокая тревога и озабоченность подсказывали ему нужные слова и мягкие, вкрадчивые интонации. Это и был его окончательный план, его единственная возможность выскользнуть из капкана Йоси. Он был уверен, что 1-2 года, проведенные у гайдзинов, если они сведут с нужными людьми и окажут необходимую помощь, будут иметь огромную ценность для Сонно-Дзёи. Это наилучший ответ на неизбежную смерть, если я останусь, — восторженно размышлял он. Через год или два мы вернемся, превосходно говоря по-английски, напичканные их секретами про производство и рынка ценных бумаг, про ружья, пушки, тактику, стратегию и те методы, с помощью которых они покорили весь внешний мир, даже подчинили себе Китай. Это страна богов. Китай должен принадлежать нам, а не гайдзинам. Прежде чем уехать, я посвящу наших вождей Сиси и Стёсю в свой план, а потом найду способ сообщаться с ними через письма. Это простой Тайрасама. Вы говорите, капитан, мы тихо-тихо на борт. Нет, проблем. Никто не нужно знать. Сэр Уильям никогда на это не согласится. «Может, не нужно он говорить?» Хирага подался вперед и предложил главный вариант, чувствуя неуверенность. «Или, если говорить, я говорить тоза. Думаю, он согласится, на?» «Отцень важный для англичан иметь японский друг. Я хороший друг. Дзами-сама он тоже помогать, если просить». «Кто?» «Дзами, с борсой борода. Борса, как васа, Дзами». «Джейми?» «Джейми Макфей?» «Да, Дзами Макфи». Теперь, когда смысл сказанного окончательно дошел до него, Тайрор начал соображать быстрее. То, что предлагал Хирага, открывало в расчете на будущее огромные возможности. Одной из черт британской политики всегда было обучение, переобучение тщательно отобранных иностранных студентов, предпочтительно из знатных и княжеских семей. Многие из них были у себя в стране радикалами или революционерами, особенно в Индии. Хирага был очень умен, и то, что он был врагом Йоси, придавало ему вес. «Суди о человеке по его врагам», — всегда говорил ему отец. И, пережевывая на разные лады предложения Хираги, он задумался, как там его отец и мать, и его друзья, грустя, что не может увидеть их или рассчитывать вскоре оказаться в Лондоне. Отпуск ему следовал не раньше, чем через 2 года. В то же время он был горд тем, что состоит на дипломатической службе и является винтиком, пусть и крошечным, в колоссальной машине Британской империи. Предложение Хираги было стоящим. Это могло бы сработать. Но как вывести его отсюда? И как добиться помощи в этом деле от сэра Уильяма? Вилли являлся ключом ко всей затее. Чем больше он раздумывал над этим, тем меньше надежд у него оставалось. В конце концов, ему пришлось признать, что с его стороны было глупо даже рассматривать это предложение. С каждой секундой в нем крепла уверенность, что сэр Уильям не станет, не сможет дать свое согласие на подобный план. Только не с этим человеком, признанным убийцей. Не с Хирагой, который оставался всего лишь пешкой в гораздо более серьезной игре за благоволение Йоси. С точки зрения сэра Уильяма, в этом плане не было ничего заманчивого. Никакой компенсации, никакой причины рисковать нажить врага в лице Йоси, будущего полноправного правителя, что бы там ни заявлял Хирага. «Я постараюсь», — сказал Тайрор, изображая уверенность. Он не забыл, что все еще остается пленником Хираги и меч лежит совсем рядом. Гарантировать ничего не могу, но я попытаюсь. Где вы будете?» Хирага был удовлетворен. Риск, на который он пошел, был огромен, хотя я оставлял ему пространство для маневра. Он убедил Тайру, тот теперь вновь на его стороне. Предводитель гайдзинов станет его союзником. «Вы держать секрет?» «Конечно!» «Присылайте Райко знать. Я могу встретиться в деревне Ири здесь. Вы говорить, где Тайра сама. Я думаю, чем быстрее, тем лучше для корабля. А?» «Да, я пришлю вам записку завтра или приду сам». Тайрор осторожно начал вставать. Хирага просиял. «Вас охотить Фудзико?» Тайрор помрачнел в мгновение ока. «Фудзико больше нет». «Что? Что Васа хочет сказать?» Тайрор рассказал ему и увидел, как лицо Хираги вспыхнуло. «Но вас отдавали обещаний, Тайра-сама. Мне, я сам говорить, я устрою все с Райко, а?» «Да». «Но теперь контракта не будет, Райко говорит». Тайрор замолчал, испуганный выражением лица Хираги. «Сдать, пожалуйста!» Хирага стремительно вышел. Тайрор выглянул в боковое окошко. Он никого не увидел. Только ветви качались на ветру, и в воздухе пахло морской солью. «Беги, пока есть возможность», — сказал он себе. Но в этот момент ему вдруг отчаянно захотелось помочиться. Он воспользовался ведром в ванной и почувствовал облегчение. Теперь он ощутил голод и жажду. Он огляделся. Ни чайника, ни кувшина с водой. Голод и жажда, словно мельничные жернова, перетирали его мозг в муку, как перетирала его идея Хираги. Он не видел способа удовлетворить ни то, ни другое, ни третье. Без благорасположения сэра Уильяма Хирага окажется беспомощным ребенком в пустыне. Даже Джейми немногим сможет помочь теперь, когда он больше не служит у струанов. Да из какой стати он или кто-то другой должны помогать? Никакого интереса это никому не сулило. Он снова выглянул в маленькое оконце. «Выбирайся отсюда, пока есть возможность», — подумал он и направился к двери. Вдруг он услышал шаги. Тайрор метнулся назад к своей подушечке. Сёдзи рывком распахнулась. Райко втолкнули в комнату, и она упала на колени перед ним. В дверях угрожающе возвышался Хирага. «О, прошу простить меня, Тайра-сама!» — подобострастно затараторила Райко, спеша извиниться и униженно загладить свою грубость. «О, прошу прощения! Я совершила ужасную ошибку!» Ее слова извергались на него, как фонтан воды. Тайрор понял немногое, хотя быстро ухватил суть. «Довольно», — твердо сказал он. «Принесите контракт сейчас. Я подписываю». Она достала свиток из рукава и смиренно протянула ему. «Подожди», — приказал Хирага. «Дай его мне». Она мгновенно подчинилась и снова уткнулась головой в пол. Он пробежал глазами короткий документ, фыркнул. «Это как договариваться, Тайра-сама, вы подписывать потом», — сказал он по-английски. «Это женщина», — он сердито ткнул пальцем в Райко. «Говорит она дерать осыпка, говорит Фудзико, уморяет дерать честь видеть вас, а сейчас просит простить осыпка, ее осыпка, бака!» Рявкнул он на нее, добавив на японском. «Обращайтесь с этим господином, как подобает, или я уничтожу этот чайный дом». «Позаботься, чтобы Фудзико была готова, очень готова, немедленно!» «Хай, Хирага-сама!» — бормоча бесконечные извинения, она исчезла. Оказавшись на безопасном расстоянии, она весело фыркнула в восторге от своей актерской игры, замысла Хираги и заключенной сделки. Тайрор, пребывая на седьмом небе, поблагодарил Хирагу, слишком счастливый в этот миг, чтобы тревожиться о том, как его явному другу удалось вызвать в Райко такую быструю перемену. Есть вещи, которые мы никогда не поймем в этих людях. «Я подпишу контракт и принесу его завтра. «Не торопитесь. Пусть этот дзенский собака будет сдать». Хирага улыбнулся и протянул ему свиток. «Теперь я отводить вас, Афудзико и Кимасо». «Дому аригато годзей масита». Тайра поклонился, как японец поклонился бы человеку, которому обязан значительной услугой. «Друг помогать друг», — просто ответил Хирага.